Очень поздно или слишком рано. Умирает все, порождая другое, более совершенное, более приспособленное к условиям мертвых городов. Там живы только нелепые страхи, и те умирают, порождая новое отчаяние, которое подталкивает в манящую бездну. В ней ничего и все, все, что было, что есть и что будет.